Глава третья. До. Когда родители приезжали погостить в прошлый раз, Милли еще даже не начала ходить. Насколько проще с ней было тогда. Теперь же она вырывается из моей хватки и голышом ковыляет по коридору, сжимая любимую игрушку, набитого тряпками жирафа с отсутствующим ухом. «Милли, а ну-ка вернись!» Я гонюсь за младшей сестренкой с недавно выстиранным подгузником в руках и настигаю только в гостиной, возле большого окна, выходящего на озеро. Малышка всегда забирается туда, высматривая родителей, которые должны приехать с минуты на минуту. «Милли?» — вкрадчиво интересуюсь я. «Ты же хочешь хорошо выглядеть, чтобы порадовать мамочку и папочку?» «Где мама?» — сестра засовывает большой палец правой руки в рот. «Они с отцом уже в пути. К тому моменту, как ты оденешься, они уже будут здесь». Я веду Милли обратно в спальню девочек. Беверли Джин уже облачилась в безукоризненно чистое платье винного цвета с белым поясом и сидит на кровати, примеряя на бумажную куклу фиолетовый бальный наряд. Карла сутулится над письменным столом, рисуя в альбоме. Она успела переодеться, но осталась неподпоясанной. Сестра всего на пару лет младше меня, но недавно решила, что платье воплощает вселенское зло. «Карла, куда ты дела пояс?» Я пытаюсь заглянуть ей через плечо, но маленькая злюка тут же загораживает рисунок руками. «Без понятия». «Так поищи в кладовке. Ты же не хочешь, чтобы тетушки застали тебя в таком виде?» Сестра презрительно хмыкает, закрывает альбом и распахивает створки кладовки. Отшвыривает в сторону корзину с грязной одеждой. «Здесь нет». Милли ложится. Я приподнимаю ее пятую точку и подсовываю подгузник. Застегнув его на малышке безопасными булавками, продеваю в колготке одну ее ножку, затем другую. На мясистых ляжках младшей сестренки ткань опасно натягивается, и я переживаю, как бы она ни порвалась. Того, кто придумал колготки для младенцев, нужно посадить в тюрьму. «Посмотри внимательнее. Карла, пожалуйста, просто сделай, как я прошу». «Ты нам не мать, для информации», — напоминает мне несносная девчонка, но почти сразу обнаруживает пояс на полке и завязывает его на талии. «Неужели это было так сложно?» — спрашиваю я. Сестра не обращает внимания на мои слова. «Ты так чудесно выглядишь», — говорит ей Беверли Джин. «Я выгляжу, как уродка». Карла падает на кровать, которая стоит прямо напротив моей, и чувствую себя вывернутой наизнанку. «Вы обе очень симпатичные», — заявляю я, натягиваю на Милли платье и вручаю ее сварливой сестре. «Постарайся не дать ей снова раздеться», — бормочу я, быстро выскальзывая из расклешённых брюк и вязаной кофты, чтобы тут же накинуть платье. Несколько месяцев назад тетушка Барб сшила всем нам одинаковые бордовые наряды, однако мой сидит уже чуть свободно. Из-за постоянных тренировок и плавания тело стало более гибким и под жаром. Но я не жалуюсь. Это матушке нравится видеть нас хорошо одетыми. Отец же не слишком поощряет самолюбование, хотя и смотрит сквозь пальцы на слабости жены. Тетушка Барб заглядывает в нашу комнату. «Хватит копаться. Выходите наружу и стройтесь перед крыльцом». Когда мы снова остаемся одни в спальне, я забираю Милли у Карла и говорю ей. «Надеюсь, ты успела прочесть положенное количество страниц». Сестра лишь закатывает глаза, берет книгу со стола и трясет ею у меня перед носом. Все наставления отца отпечатаны вручную и скреплены кожаными переплетами. Он непременно узнает, если кто-то не прочитает необходимый урок. В кои-то веки мальчики опережают нас с построением. Они уже стоят ровной шеренгой на лужайке перед домом. Каспиан поправляет винного цвета галстук и приглаживает волосы. Одна прядь падает на лоб, и я ощущаю желание поправить ее, прикоснуться к приятелю. Однако тетушки зорко наблюдают. Похоже, они больше не одобряют наших близких отношений с приемным братом. Рядом с ним стоит 11-летний Сэмюэль, а последний в ряду — Генри. Младшему из мальчиков недавно исполнилось 8. Им всем чрезвычайно идут одинаковые вельветовые костюмы и галстуки, но я решаю оставить комплименты при себе. Сэмюэль показывает мне язык. «Я все вижу», — предупреждает проказника тетушка Джоан. Девочки выстраиваются следом за мальчиками. И опекунша проходит вдоль ряда, внимательно разглядывая нас по очереди. С Генри снимает ковбойскую шляпу, по лацканам пиджака Сэмюэля проводит роликом для чистки одежды. «Я голодная», — жалуется Милли и принимается жевать переднюю ногу жирафа. «Скоро пойдем ужинать, а пока тихо, будь хорошей девочкой», — шепчу я. Раздается шорох шин по гравию, на подъездную дорожку выкатывается длинный черный лимузин и останавливается прямо перед нами. Из него выбирается водитель и торопливо огибает машину, чтобы открыть заднюю дверцу. Наружу показывается нога матушки в серебристой туфельке на высоком каблуке. Я уже предвкушаю, как примерю красивую обувь чуть позже вечером. Затем появляется голубой просвечивающий подол платья, и шофёр помогает пассажирке выбраться наружу. Она придерживает соломенную шляпку и поправляет большие солнечные очки. Волнистые светлые волосы струятся по спине. Матушка — самая прекрасная из всех виденных мной женщин и может затмить любую из голливудских знаменитостей. Мы иногда собираемся все вместе и смотрим фильмы вроде «Касабланки» и «Встреть меня в Сент-Луисе» с красивыми актрисами, но никто из них не сравнится с ней. Увидев нас, мама застывает и распахивает объятия. «Мои дорогие!» Сэмюэль и Генри тут же срываются с места и бегут к ней. Милли ковыляет следом. Беверли Джин неуверенно оглядывается на меня, словно не знает, круто ли демонстрировать свои чувства так откровенно теперь, когда ей уже исполнилось целых 7 лет. «Вперёд!» — подбадриваю я, и сестрёнка устремляется за малышами. Матушка наклоняется и старается обнять всех детей разом, целует их щёчки. Её счастливый смех разливается, как мёд. В её присутствии всё становится лучше. Могу поклясться, даже небо приобретает особенно синий оттенок. Мы с Каспианом и Карлой стоим рядом с тётушками. У нас ещё будет время поприветствовать маму. Сейчас же она больше нужна младшим. Подхватив Милли на руки, она плавной походкой направляется к нам, а остальные следуют позади, как утята. «Боже мой, как же я скучала!» Матушка снимает солнечные очки и целует каждого из нас. Похоже, у неё новые духи. Нужно не забыть спросить позднее, что это за аромат. Возможно, она даже разрешит их нанести. «Я привезла подарки», — воркующим тоном произносит мама. Генри и Сэмюэль тут же начинают подпрыгивать от нетерпения. «Ты купила мне ружьё?» — жадно интересуется младшая из братишек. Светлые кудряшки обрамляют круглое личико с большими и карими, как у Лани, глазами. «Ружьё?» — матушка опускается перед сыном на одно колено. «Зачем оно тебе?» «Чтобы стрелять в плохих людей». «Только когда подрастёшь», — улыбается она, а затем оборачивается к веснушчатому Сэмюэлю, который широко улыбается, демонстрируя 2 отсутствующих передних зуба. «А ты, Сэм, что бы хотел получить в подарок?» «Новые картриджи! Пакман! Или братья Марио!» От возбуждения его голос срывается, и Карла презрительно фыркает. «Будь добрее, дочка», — упрекает её мама. К гостье приближается тётушка Джоан. «Вас ожидает чай и кофе, если желаете освежиться с дороги. Хочу ещё немного побыть с детьми». Матушка берёт обе мои руки в свои и притягивает к себе. «Тебя мне не хватало больше всех», — шепчет она мне на ухо. «Я так рада, что ты приехала». На глаза наворачиваются слёзы, и она утирает их. «Я тоже, милая. Зато привезла тебе пряжу для вязания. Напомни потом её отдать. Жёлтые и зелёные нити просто потрясающих оттенков». Затем мама обнимает Карлу и Каспиана. Демонстрировать, насколько мы все скучали, кажется эгоистичным поступком, ведь они с отцом управляют коммуной, а матушка ещё и постоянно занимается благотворительными кампаниями и погружена в хлопоты с утра до ночи, так что едва остаётся время на сон. Мы знаем, как ей хотелось бы чаще бывать дома, но её работа слишком важна. Поэтому я не собираюсь тратить на грустные мысли ни секунды от визита родителей. Обняв всех нас, мама занимает место в шеренге и кивает шофёру, который спешит к задней дверце с другой стороны лимузина, чтобы открыть её. Высокая фигура отца появляется над сияющей чёрной крышей. Солнечные лучи струятся сквозь кроны деревьев и падают на его густые каштановые волосы. Он словно парит в воздухе, огибая машину. Простая хлопковая рубаха на выпуск, такие же штаны и отсутствие обуви лишь подчёркивают неторопливую безмятежность мужчины. Как бы мне хотелось обладать такой же уверенностью в себе и хотя бы половиной его уравновешенности. Отец останавливается в паре футов перед шеренгой. Мы тут же одновременно расправляем плечи и выпрямляемся с доведённым за многие годы совершенством. Глава семьи вглядывается в наши лица, будто стараясь что-то обнаружить. Мне ни разу не удалось определить, что именно он ищет. «Дети!» — спустя какое-то время произносит отец. Все молча внимают, и даже Милли умудряется сохранить тишину. «Я жду, что вы хорошо вели себя в моё отсутствие и слушались Джоан и Барб. В их отчёте я желаю получить исключительно превосходные комментарии. Это ясно?» «Да, сэр», — в унисон отзываемся мы. «Отлично. Эта поездка меня утомила». Лицо отца становится менее суровым, и он делает шаг в мою сторону. «Как у тебя дела, Пайпер? Тренируешься в плавании?» «Каждый день. А ещё я связала новое одеяло». Родители занимаются благотворительностью, жертвуют одеяло и шарфы от имени членов коммуны в пользу приютов, так что я стараюсь связать хотя бы 1-2 предмета в месяц. Меня крайне расстраивает мысль о том, что люди внешнего мира не могут позаботиться друг о друге и отдают детей в приюты. Отец целует меня в макушку. «Рад это слышать. Пока я буду гостить, мы вдвоем отправимся на прогулку. Расскажешь, что ты задумала?» С этими словами папа шествует в сторону дома, как король, вернувшийся в замок. Спустя мгновение матушка сбрасывает с себя оцепенение, которое частенько охватывает людей после общения с отцом. «Идёмте же, мне срочно нужно выпить». Когда все разворачиваются к дому, из лимузина выбирается Томас. Мы с Кассом задерживаемся, сгорая от нетерпения его встретить. Последний из пассажиров одет во все черное. Привлекательные, как у брата, черты лица заострились, под глазами залегли тени, а каштановые волосы отросли. «Мы скучали», — обнимая Томаса, произносит Каспиан. «Рад, что ты вернулся. Без тебя здесь все кажется другим». «Ну, как тебе жизнь в поселении?» Я едва не подпрыгиваю от нетерпения. «Расскажи нам все, не пропускай ни одной подробности. Мы так гордимся тобой». «Все отлично», — говорит Томас бесстрастным голосом без тени привычной улыбки. «Думаю, следует догнать остальных». «Ну же, ты должен поведать нам хоть что-то». Я дергаю его за рукав. «Обязательно, только позднее. Дорога сильно меня утомила». Я в замешательстве бросаю взгляд на Каспиана, и он берет меня за руку, как всегда, когда нервничает. Обычный жест. Я, например, грызу ногти. Привычка и ничего больше. Но поглаживание большим пальцем тыльной стороны моего запястья намекает, что это могло бы оказаться чем-то большим. Кожа приятно покалывает, пока я раздумываю, как поступить — ответить пожатием или выпустить руку парня. Я выбираю последнее. Это то, чего хотел бы от меня отец. Томас зевает. «Я кое-что тебе привез, Пайпер». Должно быть, у меня на лице отражается удивление, потому что он, наконец, улыбается. «После наступления темноты занесу к вам в комнату. Хорошо?» «Спасибо». Я обнимаю друга, и он крепко сжимает меня в ответ. «Я так рада, что ты дома». «А мне ты подарок не забыл?» Касс выпячивает нижнюю губу в преувеличенно расстроенной гримасе. Его старший брат лишь неодобрительно качает головой. Мы втроем проскальзываем в гостиную, где расставлены вазочки с выпечкой, чашки с чаем и кофе. Тетушка Джоан вручает матушке любимый напиток — бокал мартини с тремя оливками, после чего та опускается в мягкое кресло и снимает шляпу. «Именно то, что нужно. Благодарю». Затем подносит фужер к носу, глубоко вдыхает, закрыв глаза, и тут же отдает обратно. Тетушка выносит бокал на улицу и выливает содержимое в траву. До того, как вступить в коммуну, мама иногда употребляла алкоголь, и теперь отец иногда проявляет снисходительность к старым привычкам, чтобы испытать приверженность новым ценностям. Спиртное строго запрещено, так как притупляет чувства, делает нас слабыми и открывает путь заболеваниям. Тетушки машут в сторону диванов, приказывая нам сесть, и мы послушно занимаем места. Милли пытается взобраться к матушке на колени, но отец перехватывает малышку. «Ваша мать нуждается в отдыхе», — сурово произносит он, однако младшая дочь продолжает пинаться и вопить. Тогда он прикладывает ладонь девочке ко лбу, закрывает глаза и пытается ее успокоить, но ничего не выходит. Забрав Милли, мама сажает ее на колени и заново затягивает развязавшийся пояс. «Расскажите, что у вас здесь происходило, пока нас не было, со всеми деталями», просит она, баюкая уткнувшуюся ей в плечо малышку. Отец ёрзает на кресле рядом с женой, силой сжав челюсти, обхватив себя руками и разминая шею, словно никак не может найти удобное положение. Я стараюсь не смотреть в его сторону, но настороженно ловлю каждое движение краем глаза. Касс с Томасом тоже наблюдают за главой семьи, но младшие дети полностью поглощены беседой и ничего не замечают. Генри и Сэмюэль рассказывают матери про пойманную на пляже лягушку, которую теперь держат в террариуме у себя в спальне. «Мы назвали ее капитан Джон Уэйн», — вдохновенно вещает младший мальчик. Затем настает черед Беверли Джин делиться историей, как она научилась готовить яблочный пирог, который ждет нас на десерт после ужина, а также сплела кашпо для цветов. Карла демонстрирует собственноручно изготовленное бисерное ожерелье. «Я так горжусь всеми вами. Как же нам повезло с детьми!» — радостно улыбается матушка. Затем переводит взгляд на брата Каспиана. Да еще и Томас приехал с нами погостить впервые после посвящения. Не могу передать, как же я счастлива. Отец кивает, подходит к юноше и похлопывает его по спине. Томас — настоящая находка для коммуны. Сюда же он прибыл с особым поручением, про которое я расскажу позже. Благодарю, Кёртис, — отзывается гость, не поднимая глаз от пола. Надеюсь, тётушки не слишком сурово вас воспитывали в наше отсутствие, — произносит мама. Мы с Каспианом обмениваемся взглядами. Конечно же, они слишком сурово с нами обращались, но мы не можем рассказать об этом родителям. Когда они уедут, опекунши заставят нас поплатиться за каждую жалобу. «Вовсе нет», — отвечаю я и улыбаюсь тётушке Барб. Та отводит глаза. Отец устало растирает виски. «Поездка выдалась долгой, дети, и теперь нам нужно немного отдохнуть. Встретимся за ужином». Он берёт матушку под локоть и сопровождает по лестнице наверх. «Чтобы на одежде не было ни пятнышка», — ворчит тётушка Джоан, убирая вазочки с выпечкой прежде, чем мы успеваем хоть что-то попробовать. «За стол сядем только через несколько часов, но малышам нужно побегать на улице, чтобы избавиться от лишней энергии», — возражаю я. «Может, переодеть их пока в старые вещи?» «Ты же знаешь, вашей матери это не понравилось бы». «Ну, хотя бы просто выпустите детей погулять. Я прослежу, чтобы никто не запачкался». «Хорошо, но если они посадят на новые наряды хоть одно пятно, отвечать за это будешь лично ты». «Договорились». Я поднимаюсь с дивана и пожимаю женщине руку. Остальные сидят смирно, пока опекунши не выходят из комнаты.